Чистота о томе. После полудня 3 июля 1868 года было объявлено: завтра на рассвете правительственная армия атакует силы Сёгитай в храме Канэдзи на горе Тоэй. Сноска. Отряды самураев, сторонников власти сёгуна, которые сразу после реставрации Мэйдзи вступили в конфликт с императорской армией. Храм Канэдзи был последним оплотом сёгуна Токугавы Йосинобу. В ходе битвы при Уэна 4 июля 1868 года, дату иногда указывают как 15 мая, что не совсем верно, речь идет о 14 дне 5 месяца, по старому лунному календарю, которому соответствует 4 июля. Отряды Сёгитай были разгромлены, а храм почти разрушен. Территория впоследствии превратилась в широко известный парк Уэна с его крупным музейным центром. Жителям Уэна предписывается эвакуироваться в другие районы. В галантерейном магазине на второй улице в квартале Ситая-Мати, которым владел Кагая Сэйбэй, после эвакуации никого не осталось, лишь в углу кухни перед большой морской раковиной лежал, подобрав под себя лапы, крупный трехцветный кот. За наглухо закрытыми ставнями даже в разгар дня было темно и тихо. Только дождь, который зарядил несколько дней назад, непрерывно барабанил по крыше, невидимый, он то отдалялся, то обрушивался с новой силой. Всякий раз, когда стук дождя становился громче, янтарные глаза кота распахивались, жутковато сверкая в сумраке кухни, скрывавшим даже печку. Впрочем, понимая, что напугавший его шум — всего лишь дождь, и вокруг ничего не происходит, кот, так и не шевельнувшись, успокаивался и вновь сужал глаза до щелочек. Это повторялось несколько раз, пока кот, в конце концов, не уснул крепко и не перестал просыпаться на каждый шорох. Что до ливня на улице, он по-прежнему то стихал, то усиливался. Пробило 2 часа. Потом 3. Непогожий день постепенно клонился к закату. Около 7 вечера кот, насторожившись, вновь открыл глаза, да еще и навострил уши. Дождь, однако, шел куда слабее, чем днем. На улице послышался крик носильщиков, тащивших паланкин, и все снова стихло. Но через пару мгновений на тесной кухне посветлело. В полумраке проявилась печка, дощатый пол, большой глиняный горшок без крышки, в котором поблескивала вода, сосновая ветка, амулет кухонного бога, шнурок от створки потолочного окна. Кот, с опаской поглядывая в сторону передней, где только что приоткрылась дверь, медленно поднялся на лапы. Входную дверь, а вслед за ней и внутреннюю перегородку сёдзи, ведущую в кухню, отодвинул промокший насквозь оборванец. Вытянув шею, обмотанную старым полотенцем, он какое-то время напряженно прислушивался к тишине в доме. В конце концов, пришелец уверился, что внутри никого нет, и, не снимая с плеч импровизированного плаща, новенькой яркой от дождя циновки, ранее служившей обмоткой для бочки саке, прошел в кухню. Кот прижал уши и отступил на пару шагов. Оборванец, ничуть не смутившись, закрыл позади себя сёдзи и медленно снял с шеи полотенце. Он совсем зарос бородой, на чумазом лице в 2-3 местах был наклеен пластырь, но черты казались довольно правильными. «Мике! Мике!» — позвал он кота, выжимая волосы и обтирая с лица дождевые капли. Кот как будто узнал голос, и прижатые уши вновь встали торчком. Но подходить он не спешил, остановившись поодаль и тревожно поглядывая в сторону незваного гостя. Сбросив с плеч циновку, оборванец уселся перед котом на пол, скрестив ноги. Кожа на лодыжках была скрыта под плотным слоем грязи. «Ты чего это здесь, старина? Никого нет, а тебя что же, одного оставили?» Посмеиваясь под нос, оборванец погладил кота по голове широкой ладонью. Тот было отпрянул, но так и не убежал, напротив, сел рядом и постепенно прикрыл глаза. Оборванец, убрав руку, вытащил из-за пазухи своего старого юката блестящий от масла револьвер и в полумраке проверил спусковой крючок. Зрелище было удивительным. Точно сцена из романа. Человек в лохмотьях готовит оружие в безлюдном доме, где веет войной. Рядом, словно зная какую-то тайну, спокойно жмурился кот. «Завтра, друг мой Мике, здесь пули полетят градом. Сунешься под них — тебе конец. Лучше спрячься и не выходи, что бы вокруг ни творилось», — говорил коту оборванец, продолжая осматривать револьвер. «Мы с тобой давние приятели, но сегодня видимся в последний раз. Может, ты погибнешь завтра, а может и я. Но даже если мы оба выживем, я больше не буду рыскать с тобой по помойкам. То-то ты, наверное, обрадуешься». Тем временем дождь снова зашумел сильнее. Плотные тучи нависли над крышей, казалось, задевая черепицу. В кухне сгустился сумрак. Оборванец, впрочем, невозмутимо закончил возиться с револьвером и аккуратно его зарядил. «Будешь по мне скучать», — продолжал он разговор с котом. «Впрочем, кошки, говорят, всего 3 года добро помнят. Вряд ли ты исключение. Что ж, неважно. Если меня не станет...» Он осекся, с улицы в дом кто-то вошел. Оборванец сунул револьвер за пазуху и мгновенно обернулся, но не быстрее, чем в кухне раздвинулись сёдзи. Изготовившись защищаться, он вдруг встретился взглядом с неожиданным пришельцем. Тот, вернее, та, открыв сёдзи и увидев чужака, вскрикнула от неожиданности. Это была молодая женщина, босоногая, с большим традиционным зонтом из промасленной бумаги. От испуга она чуть не выскочила обратно под дождь, но, быстро опомнившись, вгляделась в полусумрак кухни, где сидел оборванец. Тот, тоже застигнутый врасплох ее приходом, так и застыл на одном колене, пристально глядя на девушку, но уже без настороженности. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. «Синко, ты что ли?» Уже спокойнее окликнула она. Оборванец, усмехнувшись, пару раз кивнул. «Прости, уж очень дождь лил, вот я и зашел, пока никого не было. Не подумай, будто я решил взломщиком заделаться». «Да чего ж ты меня напугал? Взломщик, не взломщик, а не слишком ли ты много себе позволяешь?» — проворчала она, отряхивая капли с зонта. «Ступай отсюда, я захожу». «Что ж, и уйду. Уйду, не шуми. А вы разве не эвакуировались?» «Эвакуировались. Только вот... А тебе-то какое дело?» «Тогда, видно, ты что-то забыла. Заходи уже внутрь, льет ведь как из ведра». Все еще сердясь, она молча присела на дощатый настил в кухне. Потом протянула грязные ступни к водостоку и принялась поливать их из ковшика. Оборванец, сидя со скрещенными ногами, сосредоточенно наблюдал за ней, потирая щетину на подбородке. Это была деревенская девушка со смуглой кожей и веснушками на носу, одетая как служанка, в простое домотканное кимоно с полосатым хлопковым поясом. Живое лицо и крепкое тело были ладными, словно налитое яблоко или персик. «Если ты вернулась посреди всей этой заварухи, значит, важное оставила. Что забыл-то, а? О, Томми!» — снова спросил Синко. «Что надо, то и забыла. Хватит болтать, ступай, говорят тебе!» — отрезала девушка. И вдруг, будто вспомнив о чем-то, с тревогой обернулась к нему. «Синко, а ты не знаешь, где Мике?» «Мике? Да вот же!» «О, куда это он подевался?» Синко огляделся. Как оказалось, кот успел забраться на полку и теперь сидел там, свернувшись между чугунком и ступкой. О Томми тоже его заметила. Тут же, забыв о собеседнике, она отбросила ковшик и вскочила на ноги с радостной улыбкой, подзывая беглеца. Синко с недоверием переводил взгляд с нее на животное и обратно. — Так ты за котом, что ли, вернулась? — А что такого? — Мике, Мике, давай спускайся. Внезапно Синко расхохотался. В шуме дождя смех прозвучал жутковато, и О Томми, вспыхнув, накинулась на него. — И что смешного? Хозяйка вся извелась. Ох, мол, кота взять забыли, в три ручья плачет, а вдруг, говорит, его убьют. Не могу я на такое смотреть, жалко ее до смерти, вот я в дождь и прибежала. — Ладно, ладно, не буду смеяться, — фыркнул Синко, — все, перестал. Но сама подумай, завтра тут стрелять будут, кошкой больше, кошкой меньше, но не смешно ли, ты уж извини, но только хозяйка твоя выходит вздорная и глупая баба, ради какого-то кота. — А ну молчи, еще мне не хватало слушать, как ты мою хозяйку оскорбляешь. Едва не затопала ногами О Томми. Впрочем, оборванца вспышка ничуть не испугала, напротив, он продолжал беззастенчиво разглядывать ее фигуру. И действительно, девушка сейчас была притягательна красотой дикарки. Кимоно и исподняя насквозь промокли от дождя и почти не скрывали ее молодого тела, она еще не знала мужчины, это было понятно с первого взгляда. «Так ведь она тебя сюда прислала», — усмехнулся он, не сводя глаз с собеседницы. «Прислала ведь? Сейчас жители разбежались. В целом у Эна никого не сыщешь. А без людей что столица, что дикий лес — все одно. Волков, может, и нет, зато есть много кто похуже, понимаешь?» «Чем языком болтать, помоги лучше достать кота. Стрелять-то не сейчас начнут. Подумаешь, опасность». «Нашла чем шутить». «Молодая девица в неспокойное время одна ходит. Куда еще опаснее-то? Да что рассусоливать? Вот сейчас тут только ты да я. А ну как я чего-нибудь этакого возжелаю? Куда денешься?» Синко начал как бы в шутку, но постепенно стало непонятно, шутит он или уже всерьез. В ясных глазах О Томми не мелькнуло и тени страха, только щеки вспыхнули сильнее. «Ты что же, Синко, пугать меня вздумал?» Девушка подошла на шаг ближе, будто угрожая оборванцу сама. «Пугать? Уверена, что просто пугаю. Люди из правительственной армии с нашивками на плечах такое порой творят. А я бродяга, с меня какой спрос? Я не только пугать могу, если и вправду чего захочу». Договорить он не успел, на голову ему обрушился удар. О Томми перед ним потрясала большим зонтом. «Не нагличай мне тут!» Она вновь изо всех сил огрела его по голове. Синко попытался увернуться, и следующий удар пришелся в плечо. Кот, испуганный суматохой, перепрыгнул с полки с алтарем, сбив чугунок. И сосновая ветвь, и масляная лампа полетели Синко на голову. Подняться он смог не сразу. О Томми продолжала его колотить. «Ах ты мерзавец! Ах ты негодяй!» — кричала она, размахивая зонтом. В конце концов Синко удалось вырвать его и отшвырнуть подальше. Мужчина яростно набросился на О Томми, и какое-то время они отчаянно боролись в тесной кухне. Дождь снова полил сильнее, оглушительно забарабанив по крыше. Свет опять померк. Побитый и поцарапанный Синко отчаянно пытался повалить О Томми, но едва он изловчился ее схватить, как тут же пулей отскочил ко входу. «Ах ты, ведьма!» Привалившись спиной к Сёдзи, он пристально смотрел на девушку. Та с растрепанными волосами сидела на дощатом полу, сжимая в руках бритву, которую до этого прятала за поясом. Разъяренная, опасная, но в то же время странно соблазнительная, Она походила на кота, выгнувшего спину на полке с алтарем кухонного бога. Пару мгновений оба молчали, глядя друг другу в глаза. Потом Синко с нарочито циничной улыбкой достал из-за пазухи револьвер. «Посмотрим, что ты теперь сделаешь». Он медленно навел дуло ей в грудь. Отоми презрительно посмотрела на него, но так и не проронила ни слова. Синко, убедившемуся, что она не боится, пришла новая идея. Он направил ствол выше, туда, где в полутьме мерцали два янтарных глаза. «Ну что, Отоми?» — с издевкой усмехнулся он. «Вот я сейчас выстрелю, и коту крышка. А захочу и в тебя выстрелю. Не боишься?» С тем он изготовился нажать на спуск. «Синко!» — вдруг вскрикнула Отоми. «Не надо! Не стреляй!» Он перевел взгляд на девушку, по-прежнему держа кота на прицеле. «Что, испугалась?» «Не стреляй! Пожалей Мике, хоть его не трогай!» Теперь Отоми смотрела совсем по-другому. В глазах у нее застыла тревога, между дрожащих губ поблескивали маленькие зубы. Синко уставился на нее наполовину с насмешкой, наполовину с недоверием. Наконец он опустил револьвер. На лице у девушки выразилось облегчение. «Хорошо, кота не трону. Но взамен...» — торжествующе выдохнул Синко. «Взамен я возьму тебя». На мгновение Отоми отвела глаза. Казалось, в ее душе вспыхнуло сразу множество чувств. Ненависть, гнев, отвращение, печаль. Синко, внимательно наблюдая за сменой выражений на лице девушки, обошел ее кругом и открыл раздвижную дверь в гостиную. Там было еще темнее, чем в кухне, но угадывались очертания комода и прямоугольной жаровни, оставшихся после эвакуации. Синко замер, засмотревшись сзади на шею Отоми, над мокрым от испарины воротом, и девушка, почувствовав взгляд, изогнулась, чтобы его встретить. На щеках у нее снова был всегдашний румянец. Синко почему-то смешался и, заморгав, опять наставил револьвер на кота. «Не надо! Не надо, говорю же!» — остановила его Отоми, выпуская из рук бритву. «Если не надо, то иди туда!» — чуть усмехнулся он. «Вот ведь непотребство!» С ожесточением прошептала Отоми, но, поднявшись с пола с вызовом на лице, направилась прямиком в гостиную. Синко, похоже, был несколько удивлен ее согласием. Дождь к тому времени утих, сквозь облака пробивались лучи закатного солнца, рассеивая царивший в кухне полумрак. Застыв на месте, Синко прислушивался к доносившимся из гостиной звукам. Вот зашуршал спадающий пояс, вот скрипнули татами, дальше наступила тишина. Поколебавшись, он вошел в темную гостиную. Отоми неподвижно лежала на татами посреди комнаты, закрыв лицо рукавом. Бросив на нее один взгляд, Синко немедленно ретировался на кухню. На лице у него было странное выражение, не то отвращение, не то стыд. Не глядя в сторону гостиной, он вдруг громко рассмеялся. «Пошутил я! Отоми, слышишь? Пошутил! Иди уже сюда!» Через несколько минут Отоми, держа за пазухой кота и сжимая в руке зонт, как ни в чем не бывало, разговаривала с Синко, сидевшим на своей циновке. «Послушай-ка, Отоми!» — начал он, по-прежнему чувствуя неловкость и потому избегая смотреть ей в лицо. «Чего тебе?» «Да нет, ничего, просто. Ведь для девушки честь важнее всего на свете. А ты готова была из-за кота отдаться, не слишком ли?» На мгновение он умолк, но Отоми, прижимая животное к груди, лишь улыбалась. «Неужели ты его так любишь?» «И это тоже», — туманно ответила Отоми. «Или это из-за хозяев, Все в округе рассказывают, как ты им верно служишь. Думала, что перед хозяйкой будет стыдно, если кот вдруг погибнет. Ну, я и Мике люблю, и хозяйка мне дорога. Только...» Она наклонила голову, будто вглядываясь куда-то вдаль. «Как и сказать-то?» Подумалось, если не сделаю этого, потом на душе скверно будет. Прошло некоторое время. Сенко, оставшись один в кухне, рассеянно сидел, обхватив колени, покрытые старым юката. По крыше еще стучали редкие капли дождя. Опускалась ночь, постепенно вновь поглощая окружавшие предметы, шнур от потолочного окна, горшок с водой возле рукомойника. Над затянутым тучами Уэна поплыли тяжелые удары храмового колокола, и Синко, вздрогнув, огляделся. Потом на ощупь зачерпнул себе воды. Минамото но Сигэмицу, называемый также Мураками Сензабуро, «Сегодня ты получил урок», — пробормотал он в темноте и жадно осушил ковшик. 26 марта 1890 года Отоми с мужем и тремя детьми шла по главной улице Уэна. В этот день в галерее Текенадай открывалась третья национальная промышленная выставка. К тому же у ворот, оставшихся от прежнего храма Канэдзи, в полную силу расцвела сакура. Оттого на улице было не протолкнуться. По проезжей части двигалась сплошная вереница экипажей и рикш, похоже, разъезжались с открытия выставки гости, среди которых были и такие именитые, как Маэда Масана, Тагути Укити, Сибусава Эити, Цудзи Синдзи, Акакура Какудза, Гэдзё Масао. Сноска. Перечислены исторические лица, государственные деятели эпохи Мэйдзи, 1868-1912 года. Держа на руках младшего сына, которому сравнялось 5, муж Отоми пробирался сквозь густую толпу, старший сын цеплялся за отцовский рукав. Муж то и дело оглядывался на Отоми, та, ведя за руку дочь, улыбалась ему своей ясной улыбкой. Конечно, за прошедшие 20 лет она постарела, но глаза горели так же ярко. Через несколько лет после реставрации Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника, у которого тогда была небольшая часовая мастерская в Йокогаме. Мастерская с тех пор переехала на Гиндзу. Случайно подняв глаза, Отоми попала взглядом в запряженный парой лошадей экипаж, в котором непринужденно выседал никто иной, как Синко. Да, теперь его грудь была увешана орденами и медалями, мундир расшит золотым позументом, на голове красовался плюмаж из страусиных перьев. И все-таки это багровое лицо с сидеющими бакенбардами несомненно принадлежало тому самому оборванцу. Отоми невольно замедлила шаг, но, как ни странно, ничуть не удивилась. Она и тогда чувствовала, Синко никакой не оборванец. Быть может, его выдали черты лица или манера говорить, или то, что у него был револьвер, вещь очень дорогая. Она безмятежно рассматривала его лицо, и Синко, то ли случайно, то ли намеренно, тоже задержал на ней взгляд. Воспоминания о дождливом дне 20 лет назад нахлынули на Отоми с мучительной ясностью. Тогда она, быть может, опрометчиво едва не отдалась Синко, чтобы спасти кота. Что ею тогда двигало? Отоми и сама не знала. А Синко все равно не позволил себе к ней прикоснуться, что двигало им. Этого она не знала тоже. Но случившееся казалось совершенно естественным, будто иначе и быть не могло. Проходя мимо экипажа, она почувствовала, как на душе стало легко. Коляска Синко отъехала прочь, муж обернулся, ища в толпе Отоми, и она, увидев его лицо, улыбнулась, как ни в чем не бывало, живо и радостно. Август 1922 года.